О Генри. Совесть в искусстве. Я никогда не мог заставить своего компаньона Энди Такера держаться в законных границах благородного жульничества. Энди не способен к благородству. У него слишком большая фантазия. Он, бывало, изобретал такие мошеннические, такие сверхфинансовые способы добывать деньги, что на них наложила бы вето даже железнодорожная компания. Сам же я принципиально никогда не брал у своего ближнего ни одного доллара, не дав ему что-нибудь взамен. Будь то медальон из фальшивого золота, или семена садовых цветов, или мазь от прострела, или биржевые бумаги, или порошок от блох, или хотя бы затрещина. Наверное, какие-нибудь мои предки происходили из Новой Англии, и я унаследовал от них стойкий упорный страх перед полицией. Ну, а у Энди родословное дерево другой породы. Он, вероятно, мог бы проследить свою генеалогию только до какой-нибудь финансовой корпорации. Как-то летом, когда мы обретались на Среднем Западе и промышляли в долине Огайо семейными альбомами, порошками от головной боли и жидкостью от тараканов, Энди пришла в голову новая финансовая комбинация, подлежащая преследованию со стороны судебных властей. Ладно, Джефф, по-моему, нам пора бросить этих огородников и удостоить своим вниманием что-нибудь более питательное и плодовитое. Так. Как тебе нравится идея нырнуть в самую гущу страны небоскребов и покусать каких-нибудь оленей покрупнее? Ну что ж, моя идиосинкразия тебе известна. Я предпочитаю честный, легальный бизнес, такой, как сейчас. Когда я беру деньги, я люблю оставлять в руках у моего покупателя какой-нибудь осязательный предмет, чтобы он любовался им и не слишком следил, в какую сторону я смываюсь. Но если ты придумал что-нибудь новенькое, Энди, выкладывай, послушай. Не так уж я привержен к мелкому жульничеству, чтобы отказаться, если взамен предложат что-нибудь лучше. Я подумывал устроить небольшую облаву. Так, без собак, без егерей, без особого шума на обширное стадо американских медаз. Медаз? Медаз в греческой мифологии фригийский царь, по одной легенде имевший ослиные уши, которые он скрывал под колпаком, а по другой обладавший властью обращать в золото все, к чему он прикасался. Которые эти люди в просторечии зовутся питтсбургскими миллионерами. В Нью-Йорке? Нет, милейший, нет. Это в Питтсбурге. Они водятся главным образом там. Нью-Йорка они не любят. Бывает там изредка. И только потому, что от них этого ждут. Питтсбургский миллионер, попавший в Нью-Йорк, это все равно, что муха, попавшая в чашку горячего кофе. Это люди смотрят на него и говорят о нем, а удовольствия никакого. Нью-Йорк издевается над ним за то, что он просаживает уйму денег в этом городе насмешек и снобов. А на самом же деле он там ничего не тратит. Я однажды видел запись расходов, который один житель Питтсбурга, стоивший 15 миллионов, составил себе после того, как прожил 10 дней в Нью-Йорке. Вот какова его запись. Проезд по железной дороге туда и обратно. $21 00 центов. Проезд в кэбби в отель и обратно. $2 00 центов. Счет в отеле по $5 в день. $50 00 центов. На чай 5750. Долларов, 0,0 центов. Ну вот он, голос Нью-Йорка. Это город, это сплошной официант. Если дать ему на чай слишком много, он встанет у двери и будет острить на ваш счет с мальчишкой при вешалке. Вот когда житель Питтсбурга хочет тратить деньги и наслаждаться жизнью, он сидит дома. Вот там-то мы его и будем ловить. Ну, короче говоря, спрятали мы с Энди наши альбомы, нашу парижскую зелень, антипериновые порошки в погребе у одного знакомого и отправились в Питтсбург. У Энди не было заранее составленной программы беззаконных и насильственных действий, но он рассчитывал, что когда дойдет до дела, его аморальный инстинкт окажется на высоте положения. Идя навстречу моим идеям самосохранения и честности, Энди обещал: если ты примешь деятельное участие в любом бизнесе, какой вздумается мне оборудовать, жертва получит за свои деньги что-нибудь такое, что можно воспринять с помощью зрения, осязания, обоняния или вкуса. Так что твоя совесть может быть спокойна. После этого я уже не чувствовал никаких угрызений совести и гораздо бодрее пошел на беззаконное дело. Энди, а ты подумал о том, как нам познакомиться с этими королями кокса и герцогами чугунных болванок? Я вовсе не хочу умалять мое умение вести себя в гостиной и мою систему обращения с ножами и вилками, но проникнуть в салоны здешних потребителей дешевых сигар труднее, чем тебе кажется. Если что и помешает нам сблизиться с ними, так это только наше хорошее воспитание. Мы для них слишком высокого тона. Вот здешние миллионеры, они простой, добродушный народ. Они демократы, они без всяких претензий. Вот, бродили мы с Энди по городу дня 3-4, все примеривались. Несколько миллионеров мы уже знали в лицо. Один из них каждый день проезжал мимо нашей гостиницы, останавливался у ее дверей и требовал, чтобы ему на улицу вынесли кварту шампанского. Лакей выносит ему шампанское, откупоривает. Он берет бутылку прямо из горлышка. Пьет. Сразу видно, что перед тем, как разбогатеть, он работал стеклодувом на заводе. Однажды вечером Энди не явился к обеду, а пришел лишь около 11. И прямо ко мне в номер. Подцепил одного. Так? 12 миллионов. 12. О-о-о. Нефть, прокатные заводы, недвижимость, природный газ. Хороший человек. Это хорошо. Никакого чванства. Ага. Все свои богатства нажил за последние 5 лет. Теперь нанимает кучу профессоров, чтобы обучали его литературе, искусству и всякой такой пустяковине. В первый раз я увидел его, когда он только что выиграл пари у представителя стального треста, что сегодня на Олегенском сталепрокатном будет 4 случая самоубийства. Ставка была 10 тысяч, по этому случаю каждый желающий приходил и поздравлял его. И каждого он угощал стаканом виски. Я почему-то понравился ему с первого взгляда, и он предложил пообедать вдвоем. Я согласился, мы пошли на Бриллиантовый проспект в ресторан, сели за столик, пили искрящийся мозоль, ели рагу из устриц и на закуску яблочные оладьи. Потом он захотел показать мне свою холостую квартиру на Либерти-стрит. Квартирка в 10 комнат прямо над рыбными рядами. Ванная, представляешь, выше этажом. Он сказал, что ему стоило 18 тысяч долларов обставить эту резиденцию. Я ему верю. В одной комнате картин на 40 тысяч, а в другой разных курьезов, древностей на 20. Его фамилия Скадер. Скадер, ему 45 лет, он учится играть на пианино. И его нефтяной фонтан дает каждый день по 15 тысяч баррелей нефти. Ну что ж, все это, пожалуй, недурно звучит. Но для нас как будто ни к чему. На черта нам его картину. И нефть. Нет. Это человек не просто заурядный мерзавец. Когда он показывал мне свой шкафчик с древностями, лицо-то у него раскраснелось, словно дверца печки, в которой пылает кокс. Он говорит, что если ему удастся провести еще несколько крупных операций, то в сравнении с его коллекцией гобеленовое фарфоро-бисерное собрание Моргана покажется не изящнее, чем содержимое страусиного зоба на экране волшебного фонаря. Потом он показал мне одну вещицу. Ну, и это сразу видно вещь замечательная. Какая? Вырезана из слоновой кости. Он говорит, что ей 2000 лет. Цветок лотоса, и в нем лицо какой-то женщины. Скадер взглянул в каталог и объяснил все как пописано. Один египетский резчик по имени Хафра сделал 2 таких штучки для фараона Рамзеса II, там, в какой-то год до Рождества Христова. Вторая куда-то пропала, ее до сих пор не нашли. Антикварные крысы обшарили всю Европу, надеясь отыскать ее. Но напрасно. Скадер заплатил за свою 2000 долларов. Ладно, но для меня это пустые слова. Я думал, что мы прибыли в Питтсбург, чтобы научить миллионеров, как нужно делать дела. А выходит, что они дают нам уроки по части изящных искусств. Не-не-не, ничего. Потерпи немного, дым еще может рассеяться. На следующий день рано утром Энди ушел из отеля и воротился только к 12 часам. Он пригласил меня к себе в номер, вынул из кармана какой-то сверточек величиной с гусиное яйцо. И когда распаковал его, там оказалось точно такое же изделие из слоновой кости, как то, которое Энди видел у миллионера вчера. Джефф, это же и есть та вторая фараоновая штучка, о которой говорил мне Скадер. Они похожи, как 2 капли воды. Я не сомневаюсь, что когда он увидит ее, он заплатит за нее 2000 с такой же быстротой, с какой он затыкает себе за ворот салфетку перед обедом. И в самом деле, а почему бы этой штуке не быть настоящей? Смотри, ведь весьма возможно, что ее вырезал-то тот старый цыган египетский. Почему бы не так? Но как же мы заставим нашего миллионера добровольно приобрести такую штуку? А на этот счет у меня есть готовый, вполне разработанный план. Ну, и вот как мы привели его план в исполнение. Я достал синие очки, напялил черный сюртук, взлохматил себе волосы и превратился в профессора Пиклмана. Я переехал в другую гостиницу, зарегистрировался там и послал телеграмму Скаддеру, прося его пожаловать ко мне по важному делу, касающемуся изящных искусств. Не прошло и часа, он поднялся ко мне на лифте. Алло, профессор, что вы поделываете? Я пуще прежнего взлохмачиваю волосы и смотрю на него через синие очки. Сэр, говорю я, вы Корнелиус Скаддер, прозывающий штате Пенсильвания в городе Питтсбург. Да, да, это я. Давайте выпьем по этому случаю. У меня нет ни желания, ни времени предаваться таким злокачественным и нелепым развлечениям. Я приехал сюда из Нью-Йорка по делу, касающемуся то есть искусство. Мне стало известно, что вы являетесь обладателем египетской таблетки из слоновой кости времен фараона Рамзеса II. Да. Так вот, одно из них считалось пропавшим. Да. Недавно мне посчастливилось приобрести его в одном малоизвестном музее в Вене. Да. Я хотел бы купить и то, которое хранится у вас. Какова будет ваша цена? Возьми, профессор, неужели вы нашли его? И вы хотите, чтобы я его продал вам? Да. Свое? Нет. Нет, Корнелиусу Скаддеру нет нужды продавать свои коллекции. Вы что, при вас ли это вот это ваше произведение искусства? При нас! Да. Вот, да. Смотрите! Да. Да, вы правы. Это подлинный дубликат. Подлинный, смотрите, те же завитушки, те же линии. Я вам скажу, что я сделаю. Я не продам. Но я куплю. Я даю вам 2500. Нет, за вашу 2000. Нет. Но если вы не продаете, я продам. И, пожалуйста, бумажки покрупнее. Я не буду терять время. Сегодня же возвращаюсь в Нью-Йорк читать в аквариуме публичную лекцию. Скаддер пишет чек, посылает его вниз в контору гостиницы, там его меняют, приносит мне деньги, он берет свою египетскую штучку, а я беру деньги и еду к Энди в его гостиницу. Ну? 2500 наличными. У нас осталось всего 11 минут. Поезд сейчас отойдет. Бери чемодан. Ходу! А к чему торопиться? Скаддер уверен, что она настоящая. Да ну она и есть настоящая. Как? Она его собственная. Но вчера, когда я обозревал его коллекцию, он вышел на минуту из комнаты, а я сунул эту штучку в карман. Бери чемодан быстрее, бегом. Так зачем же ты выдумал, будто нашел вторым закладчиком? Ой, ну из уважения к твоей честности, чтобы тебя совесть не мучила. Идем же уже, идем.